Глава 26. Слава богу! Командор Агилви вздохнул с облегчением, когда корабль флота Народной Республики Хевен Наполеон вышел из гиперпространства. Впереди сверкала главная планета системы Сифр-9. Им действительно повезло. Они ушли благополучно. И никого не видели с того момента, когда вошли в гипер. Но безмятежные сны капитана нарушали кошмары. Он предчувствовал какое-то несчастье, которое мог бы предотвратить, доставив добытые сведения. Агилви взглянул на офицера связи. «Запишите экстренное послание лично адмиралу Роллинзу, Джейми. Начать запись. Сэр, последняя информация по операции «Аргус» подтверждает полный, я повторяю, полный уход мантикорских кораблей «Стены» с Ханкока. Анализ полученных данных позволяет предположить, что на Ханкоке осталась только одна эскадра линейных крейсеров и отряды прикрытия. Наполеон находится на пути к точке рандеву с вашим флагманским кораблем. Расчетное время прибытия, он взглянул на экран, 2.2 часа с полной информацией. Агилви закончил. Конец сообщения. Джейми? Есть, сэр. Агилви кивнул и расслабился в кресле, позволив себе ощутить, наконец, как он устал. Он живо вообразил, какую суматоху вызовет сообщение, которое сейчас уйдет на борт флагманского корабля адмирала Роллинза. Позади кресла раздался звук шагов. Он оглянулся. Это был Старпом. «Почему-то мне не кажется, что это сильно подпортит нашу карьеру, сэр», – проворчал подошедший. «Да, мне тоже трудно такое представить», – без улыбки согласился Агилви. Старпом был родом из известной семьи законодателей, и командор его недолюбливал. Хуже того, он не доверял его компетенции. Иногда казалось, что политические игры были единственным фактором, который всерьез принимали в расчет на Народном флоте. И если это означало, что командор Агилви должен тащить на загривке своего Старпома, то командору Агилви рекомендовалось качать крепкие мышцы. Когда Старпом вернулся на свое место, капитан с горечью подумал о том, что если его действительно повысят в звании и дадут ему другой корабль, то самое лучшее в новом назначении – это возможность избавиться от одного безграмотного мерзавца. Адмирал Юрий Роллинз качал головой, не в силах преодолеть оцепенение, вызванное растерянностью и недоверием. Картинки, добытые Аргусом, уже третий раз прокручивались на главной голографической сфере флагманского корабля. «Я не могу в это поверить», – пробормотал он. «Какого черта Паркс поступает так глупо? Это должно быть ловушка». «При всем моем уважении, сэр, я не понимаю, как это может произойти», – возразил капитан Холкомб. «Для того, чтобы устроить ловушку, противник должен знать об Аргусе, а это совершенно невозможно». «Не существует ничего невозможного, капитан», – ледяным голосом сказала контр-адмирал Чин. Начальник штаба Роллинза покраснел от этого тона. «Я вовсе не имел в виду, что разведывательные станции невозможно обнаружить, мэм», – ответил он немного натянуто. «Все, что я хотел сказать, если бы неприятель засек их, он бы наверняка уничтожил их без промедления». «Вот как?» «Предположим, противник знал о разведстанциях, но предпочел хитрость грубой силе. Зачем разрушать их, если можно использовать нашу собственную разведку, чтобы слить нам дезинформацию?» «Маловероятно», – вступился Роллинз почти против воли. «Любое тактическое преимущество, которого добились бы Монти, надеясь использовать в своих интересах разведстанции у Ханкока, нельзя оправдать тотальным стратегическим проигрышем в остальных звездных системах». «Нет», – покачал он головой, – «они бы не потерпели у себя под носом целую разведывательную сеть, если бы знали о ее существовании». «Допустим, адмирал Паркс – единственный, кто засек наши разведстанции», – предположил Чин. «Если он узнал об их существовании совсем недавно, он вполне мог решиться использовать их на свой страх и риск, пока курьерские суда сообщают об опасности командирам других станций». «Возможно, но опять же маловероятно». Роллинз отвернулся от экрана и сунул руки в карманы кителя. Если Паркс знает о разведстанциях, то, вероятно, знает и о том, что они расположены по периметру всей системы. А значит, он не сможет незаметно проскользнуть обратно и устроить засаду. И я не думаю, что он пойдет на преднамеренный риск, позволив нам беспрепятственно атаковать его территорию в надежде перехватить нас с какой-то удаленной позиции. Я полагаю, нет. Чин сложила руки и с осуждением посмотрела на экран. В таком случае я бы хотела понять, чего же он стремится достичь. «Я думаю, есть еще одно доказательство того, что Паркс не знает об Аргусе, мэм», высказал предположение капитан Холкомб. Она с удивлением посмотрела на него, подняв бровь, и он пожал плечами. «Если он ушел с Ханкока, он почти наверняка озабочен обороной системы Альянса в своем регионе. Если посмотреть под таким углом, он мог оставить Ханкок без прикрытия только в том случае, если был совершенно уверен, что мы об этом не узнаем». В конце концов, одной из главных задач Аргуса было свести к минимуму обычные разведывательные операции и усыпить бдительность самоуверенных мантикорских командиров в надежде, что они допустят подобную ошибку. «Возможно», — Чин на секунду поджала губы, но согласилась. «Было бы слишком хорошо, если бы Паркс вдруг взял, да и сделал именно то, чего мы ждем от него». «А чего мы от него ждем?» Рявкнул Роллинс, и оба подчиненных с удивлением посмотрели на адмирала. «Конечно, перед нами открывается великолепная возможность разнести Ханкок в пыль, но это также означает, что мы овладеем пустым пространством. Линейные крейсера, тфу!» Он вынул из кармана руку и энергично отмахнулся, а затем сунул ее обратно. «Нам нужны линейные эскадры, а они сейчас находятся где-то в другом месте». «Кроме того, как долго, по вашему мнению, Паркс собирается торчать там, где он сейчас находится? Неважно, где именно. Их адмиралтейство ни за что не позволит ему оставить Ханкок без прикрытия на долгий срок, независимо от того, что он собирается делать. А значит, если мы собираемся воспользоваться его отсутствием, мы должны действовать прямо сейчас». «Без разрешения адмирала Парнелла?» Вопрос Чин был риторическим, и Роллинс кивнул. «Совершенно верно. Время доставки сообщения на Барнет даже курьерским кораблем 18 дней. Это 36 дней на получение ответа. Если мы будем ждать так долго, они наверняка успеют укрепить Ханкок». «Мы не можем подождать до запланированной даты, сэр?» – спросила Чин. Роллинс нахмурился. Официально только ему и его штабу полагалось знать план операции. Но он пригласил сюда Чин, невзирая на статус самого младшего командира линейной эскадры, потому что уважал ее мнение. А если он хотел использовать ее с толком, она должна была разобраться во всех деталях. «Думаю, нет», — сказал он наконец. «Если допустить, что адмирал Парнелл не собирается переносить дату выступления, тогда мы должны отбыть через 30 дней». Чин кивнула. На лице ее не отразилось и следа удовлетворения. А ведь она только что узнала точную дату запланированного начала войны. «В таком случае, конечно, вы правы, сэр. Мы не можем так долго ждать, если хотим ударить по ним прежде, чем они опомнятся». «Я с самого начала говорил, что вся операция сверхцентрализована», – проворчал Холком. «Составлять оперативные планы для таких расстояний между районами боевых действий – это то, с чем мы сейчас имеем дело», – рисковато договорил за него Роллинс. Начальник его штаба захлопнул рот, а Роллинс пожал плечами. «В сущности, я бы согласился с вами, Эд, но вам придется исходить из существующего положения вещей». «Итак, что вы планируете делать, сэр?» – спросила Чин. «Я не знаю», – вздохнул Роллинс. «Я полагаю, задача сводится к тому, чтобы выбрать, что важнее – ремонтная база Ханкока или его оперативная группа». Он опустился в кресло и вытянул перед собой ноги, рассматривая палубу и взвешивая оба варианта. Первоначальный план обещал успех операции против Ханкока. Прибытие с Барнета адмирала Коутсворда увеличило бы их предписанные к Сифорду силы больше, чем на 50%. И Монти ничего не знали бы о приходе Коутсворда. пока он не ударил бы им в тыл по Занзибару. И если Коутсворт атакует с тыла, а оперативная группа Сифорда в лоб, то Ханкок будет зажат в тиски. Но Ханкок стоял пустой, и весь оперативный план обессмысливался. Никто не мог сказать, где и в каком составе находится сейчас Монти, по крайней мере до тех пор, пока остальные разведчики Аргуса не доложат обстановку. Но при этом Ханкок оставался единственной мантикорской кораблестроительной и ремонтной базой в этом секторе. И если уж Роллинзу все равно предстоит выйти на охоту, то первым неоценимым шагом будет лишить Монти возможности исправлять повреждения на ремонтной базе. Он глубоко вздохнул и выпрямился. Холкомп и Чин, заметив движение, повернулись к нему. «Мы сделаем это», — просто сказал Роллинз. Холкомп одобрительно кивнул, а Чин выглядела так, словно чувствовала облегчение от того, что не ей пришлось принимать решение. «Должны ли мы подождать информации от других разведывательных сетей Аргуса, сэр?» – спросил Холкомп. Чин ничего не сказала, но непроизвольно мотнула головой. «Возражаю». Роллинз согласился с ней. «Нет», – он резко поднялся со стула. «На ожидание уйдет еще 6 или 7 дней. А если мы собираемся действовать, то не можем тратить время зря». «Так точно, сэр». Адмирал зашагал взад и вперед, напряженно размышляя. Затем остановился. «Эд, я хочу, чтобы оперативная группа была готова выступить через 24 часа. Пошлите курьера на Барнетт, чтобы предупредить адмирала Парнелла о наших намерениях. И если Коутсворт еще не ушел, то пусть Парнелл отдаст ему распоряжение встретиться с нами на Хэнкоке. Мы объединим наши силы и далее вместе двинемся на Занзибар. Затем мы можем сделать крюк, чтобы захватить Йорик или Ализон. К тому времени мы, вероятно, соберем достаточное количество разведданных, чтобы узнать, куда отправляется Паркс и какими кораблями он располагает. Есть, сэр. Адмирал Чин, я хочу, чтобы ваша эскадра прощупала Ханкок, когда мы сюда войдем». Чин подтвердила приказ, но явно удивилась. Ее дредноуты были менее мощными, чем остальные корабли эскадры. «Я еще не сошел с ума, адмирал», — сухо сказал Роулинс. «Ваши корабли легче, но их мощи более чем достаточно, чтобы справиться с линейными крейсерами. Если нам не придется иметь дел с более крупными кораблями, я, по крайней мере, хочу прихлопнуть как можно больше крейсеров противника, прежде чем они сбегут. Кроме того, если для нас все-таки приготовили какую-то неприятность, вы сможете развить большее ускорение, чем супер-дредноуты». «То есть, — подумал он, — сможет убраться оттуда быстрее всех остальных кораблей Роллинза». И по глазам Чин увидел, что она думает точно так же. «А линейные крейсера адмирала Уэста?» — спросила она. «Мы придадим их вам, но не позволяйте ему забегать вперед. Его эскадра еще недоукомплектована, и я не хочу, чтобы он сцепился с мантикорцами при соотношении сил 3-2, пока вы будете догонять его, чтобы прийти на помощь». «Будет сделано, сэр». «Хорошо». Роллинс опять засунул руки в карманы и покачался на каблуках, напряженно разглядывая голографическую сферу. Взгляд его был твердым. «Очень хорошо», — повторил он после долгой паузы. «Начинаем работать. Надо обсудить и утрясти чертову прорву мелочей, прежде чем мы сможем выступить». Три офицера повернулись и вышли из каюты, не выключив голографическую схему. Схема беззащитной системы Ханкока спокойно светилась в глубине сферы.